Часть вторая. Истерики детей и их родителей. Предисловие ко второй части. Это вторая часть моей книги по воспитанию детей, и она содержит в себе только проверенные способы взаимодействия с детьми. Только то, что правда работает и действительно быстро помогает. Это подтверждается моим опытом и опытом тысяч моих клиентов и читателей, слушателей. Я старался писать очень ёмко, не растекаясь мыслью по древу. Когда я читаю или слушаю книги по психологии, то вижу, что для получения пары страниц полезного текста порой необходимо перелопатить гору литературы. При этом очень не хватает коротких и ориентированных на практику, применимых прямо здесь и сейчас пособий. Я структурировал информацию так, чтобы после прослушивания в голове остался алгоритм действия. Я знаю по своему родительскому опыту, что в самый нужный момент эмоции переполняют, а все правильные мысли, почерпнутые из умных книг, вылетают из головы. Поэтому в конце каждой части этой книги есть памятка, которую можно скопировать, запомнить, переписать и повесить себе на видном месте, местах или носить и слушать постоянно. Пользоваться этой частью книги очень просто, ведь она составлена в виде пошаговой инструкции. Сначала делаем первый шаг, потом второй, если не помогает, третий и так далее. Старайтесь не пропускать шаги, тогда методика будет работать надежно. Я желаю вам мужества и настойчивости претворить в жизнь эти принципы. Поддерживаю вас на этом пути, ведь вы делаете очень важное и хорошее дело.